Я расскажу, почему я просыпаюсь с криком по ночам. Так же мало ем и много пью. Я расскажу, почему я занимаю очередь к врачам. Так же почему, как слон курю. Я расскажу, почему я быстро и ужасно постарел. Так же моментально посидел. Я расскажу, почему сломался и остался неудел. Год назад молоденький пострел. Но было так, что скипело цветом ранее буйная весна. Собрала котов со всех округ. И по ночам от концертов этих тварей я лишился сна. И обрел классический недуг. И только днем у реки под яблоней прилег я отдохнуть. Тут моя соседка подошла. Позволь присесть, я устала жутко долго, не могла уснуть. Первой это место я нашла. Спина к спине мы на стол облокотившись плыли в чудном сне. Чудилась ее рука в моей. Слова любви, словно песню яблони, шептали губы мне. Я в ответ все жарче вторил ей. Легкий дух весенний сердце наполнял, завершал эпический этюд. И так не раз нас весенний сон дневной под деревом пленял все то время, что копи орут. Уж ночь стиха, я собрался утром рано и к реке пошел. Ждал, но компаньонка не пришла. Очередь тут до ножа дошла. Сверкнула сталь, я начал постепенно дерево кромсать. Вспоминаю это вновь и вновь. До вечера я прождал и потрудился, чтобы написать. Джек и Рена плюс равно любовь. Красивая была, беззубый рот, череп лысый, глаз протезный, до колена висат. С ногой протезной утушкой плыла. Настала ночь, и невеста очень смело свой протез сняла. В жилах у меня застыла кровь. Моей рукой на протезе надпись четко сделана была. Джек и Рена плюс равно любовь.